Дети разинули было рты, чтобы начать ругаться, да так и застыли при виде появившейся Кати. Первой отмерла Юля. «Господи, что с тобой?» «Вот», — заулыбалась Катя, — «из Кемерово вернулась». «В таком виде? Словно из лагеря смерти. Ты что там, месяц ничего не ела? От тебя ж половина осталась». «А чем пахнет?» Задергал носом Сережка. «Мать, говори честно, прям немедленно, что случилось?» «Мы с лампой случайно попали в автомобильную аварию», заявила Катя и спросила. «У нас прихожая больше стала или мне кажется?» «Не отвлекайся», велела Юля. «Вы что, договорились о встрече? Когда?» «Ну», выкручивалась Катя, стаскивая то, что недавно было симпатичным полушубком, а теперь больше всего напоминало шкурку дохлой кошки. «Ну, Напи, она пообещала меня встретить!» «Не совсем членораздельно», — сказала Катя. «Почему нам не сказала?» — сурово поинтересовался у меня Сергей. «Сюрприз хотели сделать», — вывернулась я. «Ну и...» — начала была Юля и осеклась. Двое ОМОНовцев, охая и крякая, начали втаскивать в крохотный коридорчик арфу. «Это что?» — прошептал Сережка. «Это всего лишь арфа», — быстренько пояснила я и велела. «Заносите мальчики в гостиную». «Арфа?» — спросила Юля. «Зачем?» «Как зачем?» — завопил Кирка, закрывая за парнями входную дверь. «Лампа будет у меня на вечере играть». «У меня сейчас окончательно снесет крышу», — прошептала Юлечка. «А при чем тут милиция?» «Так, ладно», — громко сказал Сережка. «Пусть эти грязнули моются, а я пока сварганю чай. За столом и поговорим». И тут в коридор выступила Виктория. «Добрый день, Катерина», — ледяным голосом процедила она. «Поздновато домой являешься. И в каком виде? Бомжиха, да и только!» «Здравствуй, Вика!» — пробормотала Катя, стаскивая ботинки. «А ты, как всегда, прекрасно выглядишь. Прическа новая, очень к лицу!» Виктория кинула быстрый взгляд в зеркало. Ее волосы теперь выглядят слегка экстравагантно, но не более того. Изумрудно-зеленый оттенок исчез. Пряди приобрели темно-каштановый цвет. Впрочем, многочисленные кудри исчезли. Голову украшала суперкороткая стрижка. Такую носит Ирина Хакамада. «По-моему, молодит», — удовлетворенно заметила дама. И принялась долго, с ужасающими подробностями, очень громко, рассказывать о своем посещении салона Велла. Впрочем, ее никто не слушал. Катя ушла в ванную, Юля с Сережкой на кухню, а мы с Киркой отправились в гостиную. «А как на этом играет?» — спросил мальчишка. «Поможешь достать из футляра? Покажу». Через 10 минут я придвинула стул и привычно подняла руки. «Интересно, сумею ли извлечь хоть какой-нибудь звук?» Мои пальцы потеряли былую нежность, только мизинцы остались без порезов. А вот мизинцы-то как раз и не участвуют в игре на арфе. При первых тонах Кирка возбужденно захлопал. Окрыленная, я принялась щипать арфу. Струны слегка разболтались, но звучала она вполне прилично. В комнату вошли Юля с Сережей. Следом вбежали собаки. Я сосредоточенно дергала струны. Внезапно в музыку вплелся посторонний звук. Прямо возле моих ног, закатив глаза, покачивалась муля. Мопсиха раскрыла пасть и самозабвенно подпевала Сен-Сансу. Через секунду к ней присоединились Ада и Рэйчел. Из ванной доносился шумный плеск воды. Из коридора громкий голос Виктории, рассказывающий о победе над администраторшей Веллы. Собаки выли на разные голоса, арфа бренчала, Дети стояли с раскрытыми ртами, и я была абсолютно, совершенно, до одури счастлива. На следующий день, в 10 утра, вымытые, причесанные, пахнущие духами, мы сидели в небольшом кабинете майора Костина. Владимир Иванович окинул нас быстрым взглядом и сказал: «Ну, милые дамы, следует отметить, сегодня вы выглядите намного лучше, чем вчера. Помолодели, посвежели, просто майские розы». «Завтра мы будем еще лучше», — отрезала Катя и спросила: «Может, сразу к делу?» Костин рассмеялся. «Вот-вот. Именно такой я вас себе представлял. Надеюсь, оправдала ожидания», — фыркнула Катя. «Кстати, что со Славой?» «Жить будет», — заверил Владимир. «Вылечит, а потом предстанет перед судом». «А кто он такой?» — не удержалась я. Костин вытащил сигареты. «Не возражаете?» «Нет», — хором ответили мы с Катюшей и разом открыли свои сумочки. «Скажите, Катерина Андреевна», — завел майор, — «вы верите в рок?» «Господи!» — обозлилась Катя. «Но к чему подобные разговоры?» «К тому», — вздохнул майор, — «что в этом деле все так странно переплелось». «Вы нам расскажете, что к чему? Страшно хочется узнать правду». «С небольшим условием», — усмехнулся Костин. «Мы проведем обмен информацией. Вы честно ответите на мои вопросы, а я поделюсь своими соображениями». «Идет?» «Идет», — снова хором ответили мы и уставились на мужчину. «Тогда слушайте. Основная трудность в данном деле состояла в том, что оно не одно». «Как это?» — спросила Катя. Костин покачал головой. «Давайте забудем милую дамскую привычку прерывать собеседника на каждом слове. Выслушайте меня терпеливо, а уж потом вопросы. И начну я с Екатерины Андреевны. Сначала, чтобы полностью разобраться в ситуации, нам придется спросить себя, что за характер у Кати, потому что вляпалась она в эту историю исключительно благодаря некоторым личностным особенностям». «Тоже мне Фрейд нашелся», — прошептала Катя. Но Володю оказалось не так легко сбить с толку. «Значит так», — завел он рассказ. «Жила-была в Москве девочка Катя. Папа у нее работал в НИИ. Мама преподавала русский язык и литературу в школе. Хорошие родители, добрые и любящие. Только отец рано умер, а мамуля целыми днями пропадала на работе. Так что Катюша с детства была предоставлена самой себе. Но она не горевала. С 7 лет могла разогреть обед и убрать квартиру. Была у Кати мечта – выучиться и стать врачом. Да не простым, а обязательно хирургом. Но путь к ее осуществлению оказался тернист. В первый год она не поступила и отправилась на курсы медсестер. В институт попала, только отработав год в Боткинской больнице в реанимации. На руках уже был один ребенок – Сережка, а за плечами неудачный брак. Потянулись годы учения. Катюша работала как одержимая. Помогать ей было некому. Мама к тому времени сильно заболела и превратилась в почти беспомощного инвалида. Катя разрывалась между институтом, домом и больницей, где лежала Анна Ивановна. Другой бы сломался и бросил учение, тем более что в руках уже была отличная специальность медсестры. Кто другой, но не Катя. Она выстояла, получила диплом, устроилась на работу в хорошее место, да еще ухитрялась периодически выходить замуж. Только с семейной жизнью ей катастрофически не везло. Все браки рано или поздно заканчивались разводом. Правда, связи с бывшими мужьями она не теряла. Наоборот, знакомилась с их новыми женами и детьми. Основной радостью для Кати была работа в больнице. И торчала она там с утра до вечера, частенько прихватывая и ночь. Последние годы она стала довольно прилично зарабатывать, но никогда не делала разницы между платными и бесплатными пациентами. Казалось бы, такой ритм жизни должен был выработать у женщины вполне определенный характер. Жесткий, даже жестокий. К тому же профессия хирурга не располагает к сентиментальности. Но Катюша оказалась жалостлива без меры. У нее просто щемило сердце, когда очередная бабулька, брошенная родственниками, рыдала в палате. Частенько такие старушки потом оказывались у нее дома, где жили месяцами в ожидании, пока у внуков проснется совесть. Катя могла привести с улицы в конец опустившуюся бомжиху, устроить ту в приют, дать денег в долг малоизвестному человеку и проехать ночью через весь город к подруге, у которой внезапно заболело сердце. Больные обожали своего доктора. После операции становились ее друзьями. И если им требовалось в дальнейшем лечение, начинали ходить к хирургу запросто, без всякой оплаты. Катя никогда не брала денег со знакомых. И в эту жуткую историю, закончившуюся посещением, она попала благодаря своему характеру и больному Копылову Павлу Семеновичу. Сначала ничего не предвещало неприятностей. Павел Семенович легко перенес операцию, а трудности начались после, на 7-й день. Катя как раз сидела в ординаторской, когда туда влетела жена Копылова с воплем: «Вы тут чаи гоняете, а Паша умирает!» Катя поднялась в палату. Одного взгляда опытному врачу хватило, чтобы понять: к операции на щитовидной железе нынешнее состояние Павла никакого отношения не имеет. У мужика развилась крайняя форма аллергии – отек квинки. Когда после всех принятых мер Копылов порозовел и задышал нормально, Катя внимательно пересмотрела историю болезни. Там указывалась довольно редкая форма аллергии на пищевую соду. Вызванная жена Копылова категорически отрицала даже возможность попадания соды к мужу. «Слава Богу!» – тараторила женщина. «Не первый год живем вместе. Ничего содосодержащего не было. Может, приятели принесли? Печенье покупное или пасту отбеливающую блендомет. Там сплошной натрий-гидрокарбонат», – констатировала Катя, в глубине души прекрасно понимая, что от такого количества аллергена отек квинки не разовьется. «Ну, съест Павел Семенович крекер другой, ну, чихнет пару раз, почешется, но чтоб до удушья». Однако жена стояла насмерть. Муж употребляет только зубной порошок, а прежде чем съесть продукт, внимательно изучают упаковку. Да и не любит он кексы, печенье и готовые булочки. Но утром ситуация повторилась вновь, как раз после обхода, затем вечером, где-то около 6. Павел Семенович явно брал соду, ел ее 2 раза в день, а потом утверждал, что не притрагивался к запрещенному порошку. Катя терялась в догадках и подумывала позвать на консультацию психиатра. Она обыскала тумбочку Копылова, но ничего, кроме чая, кофе, фруктов и коробочки витаминов, не нашла.